Итак, дорогие друзья, сегодняшняя лекция посвящена этике Упанишад. Почему постепенно индийская мысль пришла к иллюзорности всего этого мира? Почему она отказалась от великолепия творения, которым так наслаждались их ведические предки? Почему ради того, чтобы соединиться с атманом, надо отказаться от всего, что связывает тебя с земным? Не скрою, отчасти это связано с тем, что уже есть даже в Ведах учение о великом человеке, который принес себя в жертву ради создания мира. Но есть еще и убеждение иного плана. И вот об этом мы будем говорить в сегодняшней лекции. Итак, дорогие друзья, мы с вами читаем сегодня лекцию по этике в Упанишадах. И этика – это не отвлеченное понятие. Нельзя говорить, что религия существует для этики, для того, чтобы люди себя хорошо вели. Наоборот, люди себя хорошо ведут, стараются себя вести правильно, этично, или, как у нас говорят, нравственно, чтобы осуществить некоторые религиозные цели. А какие же цели в Упанишадах объявляются? Об этом говорится в старейшей Брихадараньяке Упанишаде, прямо как рекомендация. Пока Прастотар, это помощник певца Удгатара, пока Прастотар поет саман, песнопение, пусть произносит заказчик жертвоприношения. Веди меня от небытия, Асад, к бытию. Веди меня от тьмы к свету. Веди меня от смерти к бессмертию. Вот это бытие, свет и бессмертие – это реальность брахмана. Одна реальность брахман, и к ней идет путь, который называется путем дхармы. Слово дхарма вам, дорогие друзья, знакомо по еще ведической религии. Вы помните, что дхар – это поддерживать, держать, и дхарма – это установление, закон, нравственный долг, справедливость, добродетель, благочестие. Но вот как раз как нравственная категория, дхарма особенно проявляет себя в Упанишадах. В той же Брихадараньяке Упанишаде так говорится в этом замечательном кусочке о дхарме. Брахман сотворил еще лучший образ – дхарму. Кшатра-кшатры. Вот что такое дхарма. Вы помните, что кшатра – это власть. Значит, власть власти. Вот что такое дхарма. Поэтому нет ничего выше дхармы. И бессильный надеется одолеть более сильного с помощью дхармы. Словно с помощью царя. Ибо поистине дхарма есть правда, сатья. Поэтому и считают, что говорящий правду говорит дхарму. Говорящий дхарму говорит правду. Ведь обе они одно и то же. Это 4 брахмана 1 главы Брихадараньяки. Вот вы видите, что дхарма, то есть закон, благочестие, долг нравственный, и сатья, правда, истина, это одно и то же. Поэтому тот, кто лжет, он не спровергает закон. Отсюда сатана, отец лжи. В другом месте Брихадараньяки говорится, помните, это вторая брахмана, которая называется матху, мед. Это дхармы мед для всех существ. То есть она сладка, она потребляется всеми существами, как все существа с наслаждением едят мед, и люди, и мишки, и пчелки. Точно так же и дхарму все нормальные люди с наслаждением вкушают. Это дхарма – мед для всех существ. А все существа – мед для этой дхармы. То есть этот закон распространяется на все существа. Все существа являются, если угодно, объектами закона. Поэтому все существа – мед для дхармы. И этот блистающий, бессмертный человек, который в этой дхарме, и этот относящийся к телу блистательный, бессмертный человек, который дхарма, он и есть этот атман. Это бессмертный, это брахман, это все. Это очень важное умозаключение. В упанишадических категориях оно подчеркивает, что дхарма, этика, да, закон, это именно то, что есть изначальный человек, изначальный пуруша. Это и есть человеческая мера. Правда и закон, дхарма и сатья. Это человеческая мера. Когда человек отходит от закона и правды, когда он лжет, и когда он нарушает справедливость, добродетель, нарушает закон, он разрушает в себе человека. И, соответственно, он не достигает тождества с атманом. Он не обнаруживает атмана в себе. Мы еще вернемся к этой важной теме. Поэтому еще в Атхарва-веде утверждается, что действие в согласии с правдой – главная обязанность царей. Цари должны действовать в соответствии с истиной сатья. Вы помните, что премудрость в Ветхом Завете, в Библии говорит: «У меня совет и правда, я разум, у меня сила, мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду, мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли». Мудростью, мудростью и правдой. Так что это основа власти, это действительно кшатра, кшатры, кшатры. В Чандоке Упанишаде описывается именно царская дхарма. Вот что должен делать царь. Вообще, царской дхарме посвящена вся 8 глава законов Ману, но это более позднее. А мы как раз сейчас рассматриваем вот этот ранний упанишадический период. В пятой части Чандохи есть такой сюжет. Пять благочестивых брахманов обратились к Удалака Аруни, Гаутами, нашему с вами уже старому знакомому, с тем, как узнать о атмане. И Удалака Аруни говорит: вот как раз царь Ашвапати Кайкея, повелитель племени Кекайя, расположенного между, живущего между Индом и Джаламом, реками, вот как раз царь Ашвапати Кайкея, он сейчас постигает атмана Вайшванару. Давайте пойдем к нему. Ну, что такое атман? Все понимают, что такое Вайшванара. Вайшванара всечеловеческий, присутствующий во всех. Вот он царь, и поэтому он стремится познать атман, который присутствует во всех существах. Ну и, конечно, в первую очередь во всех людях. Вот это божественное, что есть во всех людях. Он пытается это понять. И шесть мудрецов, то есть пять мудрецов и Удалака Аруни, шесть брахманов, идут к царю Ашвапати. Ашвапати – повелитель коней, если переводить точно, то есть рыцарь, да, что-то похожее на вот, дворянина, да, в Европе. Шевалье, да, как мы обращаемся, то есть конник, повелитель коней Ашвапати. Так вот, они идут к Ашвапати Кайкеи, брахманы кшатрию, что, как вы помните, в принципе невозможно, но в эпоху Упанишад это было обычно, хотя всегда странно, когда высшие просили мудрости у низших, брахманы, у кшатрия. Помните, также Шветакета Арунею пришел в собрание жителей Панчалы и к Правахана Джайвали пришел, тоже царскому родичу. Так вот, они приходят, и когда они пришли, Ашвапати оказал каждому из них почетный прием. И, поднявшись на следующее утро, он сказал: «Нет в моем царстве ни вора, ни скупца, ни пьяницы, ни человека, не возжегшего огня, то есть жертвенного огня, ни невежды, ни распутника, ни тем более распутницы. Поистине почтенный, я собираюсь совершить жертвоприношение». То есть, понимаете, вот так же, как домохозяин может совершить жертвоприношение, когда он чист, когда у него в доме все в порядке, дети, жена, точно так же ведут себя достойно. Точно так же царь может совершить жертвоприношение только тогда, когда у него все в порядке в его царстве. А он собирается совершить жертвоприношение, чтобы постичь атмана Вайшванару, то есть атмана, который присутствует во всех людях, во всех его подданных. Как можно управлять, не зная этого? Но когда это знаешь, тогда действительно в царстве нет ни воров, ни невежд, ни распутников. Так же, как есть царская дхарма, без которой не познаешь, без совершения которой, без соблюдения которой не познаешь атмана, если ты царь, так же есть и дхарма учителя и ученика, которую тоже, не исполнив, не познаешь атмана. Вы понимаете, что познание атмана есть не философский, отвлеченный от этики акт, а есть акт, глубоко укорененный в этике. В той же Чандогье Упанишаде в другом месте говорится: вот три ветви дхармы, трайо дхарма скандхах, жертвоприношение, изучение, подаяние. Это первое. Подвижничество – второе. Ученичество – пребывание в доме учителя. Постоянное умерщвление плоти в доме учителя – третье. Все они ведут к мирам добродетели. Тот, кто прочно утвержден в брахмане, достигает бессмертия. Значит, соответственно, чтобы учиться, надо вот соблюдать третьи ветви дхармы. Жертвоприношение, изучение, подаяние, первая ветвь, подвижничество, умерщвление плоти и ученичество, вторая и третья. Обучив веде, говорится в Тайтарии Упанишаде, обучив веде, учитель наставляет ученика: говори правду, сатью, следуй добродетели, дхарме. Не пренебрегай правдой, не пренебрегай добродетелью. Это норма. В Брихадараньяке Упанишаде есть такой прекрасный поэтический момент, сейчас я его прочту, который говорит об этом. Это начало пятой главы, вторая брахмана пятой главы. Три вида сыновей Праджапати жили со своим отцом Праджапати, как изучающие священное знание. Помните, что Праджапати – это владыка всего, да? Боги, люди и асуры. Закончив учение, боги сказали: поведай нам что-нибудь, господин. Тогда он произнес перед ними слог «Да». И спросил: вы поняли? Мы поняли, ответили они. ты сказал нам, подавляйте себя. Верно, сказал он, вы поняли. Тогда люди сказали ему, поведай нам что-нибудь, господин. И он произнес перед ними слог «да». Вы поняли? Мы поняли, ответили они. Ты сказал нам, подавайте. Верно, сказал он, вы поняли. То есть, видите, здесь переводчик Сыркин обыгрывает слог «да» и в ответах. Тогда асуры сказали ему, поведай нам что-нибудь, господин. И он произнес перед ними слог «да». И спросил, вы поняли? Мы поняли, ответили они. Ты сказал нам, дарите сострадание. Верно, сказал он, вы поняли. То же самое повторяет божественный голос гром. Да, да, да. Что означает подавляйте себя, подавайте, дарите сострадание. Пусть же исполняют эти три заповеди. Подавление, подаяние, сострадание. Как вы видите, завершение обучения весьма связано с приобретением опытного знания. В Тайтарии Упанишаде есть целый гимн вот такому соединению опытного знания с знанием, ну, отвлеченным и мистическим, которое достигает знаток атмана. Помните, как Яжнавалки Майтрей внушал, что надо познать свое тождество с атманом и понять, что вне атмана нет ничего существенного. А в этой же Брихадараньяки Упанишаде говорится о подаянии, сострадании и подавлении себя. Так вот, в Тайтарии Упанишаде есть 9 глава в разделе наставления, где постоянно обыгрывается вот эта формула «должное и изучение с обучением». То есть делай должное и соединяй его с изучением и обучением. Ритам ча сватхаяя правачаны ча. На санскрите намного более гармонично звучит. Должное и изучение с обучением. Правдивость и изучение с обучением. Подвижничество и изучение с обучением. Самообуздание и изучение с обучением. Спокойствие и изучение с обучением. Уход за жертвенными огнями и изучение с обучением. Огнехотра и изучение с обучением. Прием гостей и изучение с обучением. Человечность и изучение с обучением. Рождение детей и изучение с обучением. Оплодотворение и изучение с обучением. Продолжение рода и изучение с обучением. Правдивость, говорит Сатьявачас Радхатхира. Подвижничество, говорит Тапанитья Паурушишти. Изучение и обучение, говорит Нака Маудгалья. Ибо это и есть подвижничество, ибо это и есть подвижничество. Вот этот текст на самом деле замечательный. Он говорит о том, что все вещи обыденные, которые должен делать ученик, домохозяин, вплоть до зачатия детей, да, и приема гостей, подвижник, он должен соединять с изучением и обучением. С изучением вед и обучением других этому. То есть не надо говорить, что духовное одно, а практическое другое. Все практическое, все обыденное, следует пронизывать вот этим священным. И делать это, естественно, в соответствии с дхармой. У каждого своя дхарма, свое призвание. На санскрите это сватхарма, индивидуальная дхарма. Но только следование дхарме, конечно, своей, не чужой, это осуществление единства с атманом. То есть надо исполнять свою дхарму. Даже будет сказано в одном потом индийском тексте, что лучше своя дхарма, исполненная так себе, чем чужая дхарма, исполненная прекрасно. Свое дело. Для каждого свое. Свое призвание. Уже ведические арии знали, кроме дхармы, и два других уровня бытования. Это артха. Артха – это прибыль, бытовое устроение, жизненное устроение в этом мире. Вот есть артха-шастра Каутилья, да, это наука организации государства, это все тоже артха, и организации дома, и приобретение богатства, ну, естественно, праведного, речь идет все время о праведном богатстве, это все артха. Но есть еще всем вам известная кама, это наслаждение, это получение наслаждений любых, там, от еды, от полового наслаждения, каких-то еще удовольствий, поиски удовольствия, удовольствия музыкой, удовольствия чтением, даже философским размышлением, удовольствие. Понимаете, Упанишады не предполагают удовольствия, они предполагают спасение. Это последний, четвертый уровень мокша, освобождения. Вот, но и артха, и кама должны обязательно подчиняться дхарме. Если они подчиняются дхарме, все нормально. Если они не подчиняются дхарме, то все разрушается и гибнет. Но на совершенном уровне артха и кама должны полностью отсекаться. Аскет намного более уважаем в Индии, чем царь или богач. Действие, порожденное желанием, приводит к перерождению, а отсечение желаний приводит к четвертому состоянию после дхармы, артхи и камы, к мокше, к освобождению. И здесь вот уместно вспомнить одного из самых ранних христианских мыслителей Климента Александрийского, который в «Строматах» пишет: первым началом доброй деятельности человека совершенного будет действие, совершаемое не ради пользы. Коль скоро он рассудил, что добродетель есть нечто прекрасное и достославное, пламенное стремление его души, постоянное и действенно побуждает его к добру ради самого добра. Его не увидишь сегодня добродетельным, а завтра преступным или безучастным к добру. Путь его точен и утвержден в добре непреложно. Он устраивает свою жизнь по образу и подобию Божию, не для стяжания славы или известности, и не ради награды от Бога или людей, как утверждают философы. Во всем стремится он уподобиться Богу в своей жизни». Вот вы понимаете, при всех различиях между христианским и упанишадическим представлением о целях человеческой жизни, о которых мы говорили с вами на прошлой лекции и на позапрошлой, посвященной сансаре, посвященной высшему тождеству упанишад, тождеству атман-брахман, вот при всем различии можно подчеркнуть, что это общее. Это общее. Дхарма, правда, осуществляется ради самой себя. Помните, я как раз говорил на позапрошлой лекции о том, как митрополит Сергий Строгородский говорил о том, что у нас думают о том, что благо Это цель, а благо – это бытование, благо – это жизнь. Мы не стремимся к благу, мы в нем живем. И вот это стремление к благу, оно очень ясно выражается в Упанишадах. Я сейчас вам прочту, наверное, целиком или почти целиком, одну маленькую Упанишаду, она называется Иша Упанишада. Иша – это владыка. Одно из слов, которое можно на русский язык, на славянский переводить словом «Господь». Вот послушайте. «Владыкой окутано все то, что движется в мире. Наслаждайся же отвлечением, не влекись к чужому добру. Постоянно совершая здесь деяния, пусть стремится человек прожить сотню лет. Такой же, а не иной, путь и у тебя. Деяние не привязывается к человеку. Мирами асуров называются те миры, покрытые слепою тьмой. В них после смерти идут люди, убившие атмана. Неподвижное, единое, оно быстрее мысли, чувства не достигают его, оно двигалось впереди. Стоя, оно обгоняет других бегущих. Матаришван влагает в него деяние. Оно движется, оно не движется, оно далеко, оно же и близко, оно внутри всего, оно же вне всего. Поистине, кто видит всех существ в атмане и атмана во всех существах, тот больше не страшится. Вот очень важный ключ. Во всех видеть, ну, мы бы сказали, да, в нашем языке Бога, в каждом видеть. И все существа видеть в Боге. Когда для распознающего атман стал всеми существами, то какое ослепление, какая печаль могут быть у зрящего единства? Он простирается всюду, светлый, бестелесный, неранимый, лишенный жил, чистый, неуязвимый для зла. Всеведущий, мыслящий, вездесущий, самосущий, что должным образом распределил вещи на вечные времена. В слепую тьму вступают те, кто чтут незнание, словно в еще большую тьму те, которые наслаждались в знании. Поистине говорят, что это отлично от знания, отлично от незнания. Так слышали мы от мудрых, которые изъяснили нам это. Тот, кто знает обоих вместе, и знание, и незнание, переправившись через смерть с помощью незнания, достигает бессмертия с помощью знания. В слепую тьму вступают те, кто чтут непроявление, словно в еще большую тьму те, которые наслаждались проявлением. Непроявление – это, значит, вступают те, кто думают, что за пределами этой жизни ничего нет. Но словно в еще большую тьму вступают те, которые наслаждались уже вот этим абсолютным бытием Брахмана. Поистине говорят, что это отлично от проявления, отлично от непроявления. Так слышали мы от мудрых, которые изъяснили нам это. Тот, кто знает обоих вместе, и проявление, и уничтожение, переправившись через смерть с помощью уничтожения, достигает бессмертия с помощью проявления. Золотым диском покрыто лицо действительного. То есть мы его не познаем. Что такое золотой диск? Золотой диск – это как маска, которая отбрасывает свет, нас слепит. Оно излучает энергию на нас, а не мы как бы входим в него. Золотым диском покрыто лицо действительного. Ты, Пушан, открой его мне, чтущему действительное, чтобы я мог видеть. О, Пушан, единственный Риши, Яма, Сурья, сын Праджапати, распространи лучи, сосредоточь блеск. Я вижу твой прекраснейший образ. Я есть тот человек, который там. Пусть жизнь войдет в бессмертное дыхание, и это тело найдет конец в пепле. То есть тело исчезнет, найдет конец в пепле, а жизнь войдет в бессмертное дыхание. Аум, ну, по-нашему, аминь. Ум, помни совершенное, помни. Ум, помни совершенное, помни. О, Агни, веди нас благоприятной стезей к процветанию, о Бог, знающий все пути. Удали от нас совращающий грех. Мы воздадим тебе величайшую хвалу. Вот такой вот удивительный текст, глубоко мистический текст с призывом к спасению. И он удивительно перекликается с мыслями того христианского учителя, который известен под именем Дионисия Ареопагита. В трактате о божественных именах Дионисий пишет: если всякое познание связано с сущим и имеет в сущем предел, то находящееся за пределами сущности находится и за пределами всякого познания. Это должны ясно понять. То есть сущностное, познаваемое, то, что находится за пределами сущности, непознаваемо. Поэтому-то Яджнавалки Майтрея объясняет, что атман – это не это, не это, не это. Это то, что греки называют апофатическим богословием. А в своем замечательном трактате о мистическом богословии, в обращении к Тимофею, епископу Эфесскому, которого традиция считает тем самым Тимофеем, которому два послания включены в Новый Завет от апостола Павла написаны, Дионисий Ареопагит объясняет, имея в виду Моисея, который на Синае вошел вот в этот мрак, помните, божественный. И тогда Моисей отрывается от всего зримого и зрящего, и во мрак неведения проникает воистину таинственный, после чего оставляет всякое познавательное восприятие, и в совершенной темноте и незрячести оказывается, весь будучи за пределами всего, ни себе, ни чему-либо другому не принадлежа, совершенно не ведающий всякого знания бездеятельностью, в наилучшем смысле соединяясь. И ничего не знанием, то Мидан Геноскин, и ничего не зная, сверхразумное уразумевая. Вот это описание христианского божественного экстаза, выхода из себя, экстасис, да, выхода из своего состояния. Вот то же самое мы только что слышали в Ишиупанишаде, да, в тьму глубочайшую. Если соединить это понимание с пониманием кармы, то с пониманием вот двух путей, то мы понимаем, что если человек множит поступки, то он привязывается к этому миру и, соответственно, не достигает атмана. Но если он совершает все необходимые поступки в мире, да, там, строит дом, воспитывает детей, даже там какие-то богатства приобретает, в должное время, когда он домохозяин, но при этом он думает об атмане и стремится к атману, а это воспринимает лишь как фон своей жизни, тогда все правильно, тогда он будет соединяться с Атманом. Если же он страстно стремится к обретению вещей, обладанию вещами, любыми, другие люди, богатство, что угодно, то тогда он не обретает Атмана. Тогда включается закон вещей, закон кармы. Карма – это дела, закон дел. Вот тогда ты выстраиваешь вокруг себя то, что потом назовут философы, буддийские философы, нама-рупа, имя-образ. Слово «рупа» вам уже известно, нама тоже. Нама-рупа – это имя-образ. Вот человек формирует имя-образ из своих дел. Ну, скажем, он страстно хочет иметь хорошую машину. И вот какая-то его часть, она формируется в соответствии с этим желанием. Он страстно желает сделать карьеру и стать там, ну, я не знаю, профессором, министром, миллионером. И это формирует часть его натуры. Он страстно желает обладать какой-нибудь женщиной. Это формирует часть его натуры. Он страстно желает, чтобы его дети были успешны, богаты и счастливы. И это формирует часть его натуры. И так вот лепится этот имя-образ. У каждого свой, у каждого своеобразный. И он-то не пускает Атман к Брахману. Он заставляет перерождаться. Но если ты не соединяешься страстно ни с чем, тогда, соответственно, ты идешь путем не предков, а богов. Здесь даже есть одна тонкость, о ней, наверное, надо говорить позже, но я ее скажу в двух словах. Даже когда ты страстно желаешь обрести небесное блаженство, ты тоже формируешь в себе нама-рупу. И обретая это блаженство, ты его по индийским представлениям обретаешь не навсегда, а на время. Как вы помните, как объяснял Мирчелиады, я это уже читал, все, что связано с делами, конечно, потому что сами дела конечны. И плод добрых дел также рано или поздно завершается, и человек оказывается в состоянии опять, если угодно, у разбитого корыта, у нового рождения. Макс Вебер, который, как известно, написал работу «Социология религии», он с большим апломбом утверждает, что принцип кармы – это самая убедительная теодицея. То есть оправдание Бога, оправдание божественного бытия. Формально наиболее полное решение теодицеи представляет собой индийское учение о карме, о так называемой вере в переселение душ. Но здесь, к сожалению, абсолютно все утверждения неправильны. При всем моем уважении к Максу Веберу. Во-первых, мы уже знаем, что речь идет не о переселении душ. Никаких душ нет, есть нама-рупа, мысли-образ. Во-вторых, индийцы боятся, самое главное, этого переселения как огня. И хотят, по крайней мере, в эпоху Упанишад желали, сейчас-то многие с ним смирились, хотят не идти путем предков, а идти путем богов. То есть отказаться навсегда от этой теодицеи, от этого переселения, от этих плодов кармы. В сущности, именно тогда, когда ритуал перестает быть надежным, когда он все больше и больше обретает магический характер, тогда появляется учение о карме и сансаре. Как вот альтернатива гибели. Фактически учение о карме и сансаре – это учение, если угодно, о нашем аде, но только повторяющемся. Поэтому учение о повторяющейся смерти. Так называется учение о карме. Но об этом, опять же, можем прочесть очень хорошо в таком замечательном тексте, как Мундака Упанишада. «Приди, приди», говорят совершающие подношения, и лучами солнца ведут жертвователя, восхваляя и обращаясь с приятной речью. Это твой чистый мир Брахмана, заслуженный добрыми делами. И все же непрочны эти ладьи в образе жертв, счетом 18, в которых пребывают низшие действия. Те глупцы, что радуются им, словно благому, они снова достигают старости и смерти. То есть непрочны вот эти лодки жертв, в которых везутся жертвы на небо. Они не довозятся. Жертвоприношениями не достигается брахман. Пребывая в глубине незнания, но считая себя разумными и учеными, мучимые скитаются дураки, словно слепцы, ведомые слепцом. Пребывая в многообразном незнании, невежественные полагают, мы достигли цели. Исполняющие обряды не постигают истины, и поэтому, страдая от привязанностей, вот тех самых привязанностей, гибнут, когда истощаются миры, то есть, когда истощаются завоеванные их заслугами миры. Насладившись на вершине небес, благодаря добрым делам, они снова вступают в этот или еще в более низкий мир. То есть, вы помните, об этом уже шла речь, что есть три пути, есть путь отцов, путь богов и путь вообще самый низший, путь животных, там, всяких тварей, кусающихся. Вот речь идет о благочестивых людях, которые думают жертвами получить путь богов. Но жертвами ты получишь только путь предков и вернешься снова на землю. Те же, которые с верой предаются в лесу подвижничеству, вот то самое Шрадхам Сатьям, чтут веру как сущее, успокоенные, знающие, ведущие жизнь нищенствующих подвижников, они идут безгрешные через врата солнца туда, где тот бессмертный человек, не гибнущий атман, рассмотрев миры, приобретенные действиями, пусть брахман достигнет безразличия, не бывает несотворенного благодаря сотворенному. Вот это очень важная формула. То есть мы не можем делами достичь того, что вечно и не сделано делами, а пребывает всегда помимо любых дел, которые не сотворенные. Не бывает несотворенного благодаря сотворенному. Это важнейший индийский принцип. Но это одновременно и величайшее забвение, как вы понимаете, ритуала. В ритуале ведическом наоборот. Сотворенные дела есть в каком-то смысле зеркала несотворенного. Уподобление несотворенному вечному есть деятельность человека здесь, на земле. Здесь же, в Упанишадах, взирая на пурушу человека до самопожертвования, мистик стремится к недеянию. к недеянию, то есть не столько даже к недеянию формальному ничего не делают, сколько к тому, чтобы не привязываться к делам желанием. Делать не желая. Пусть правдиво передает то знание Брахмана, благодаря которому знают неуничтожимого человека истину. Вот это замечательное место из Мундака Упанишады, не бывает несотворенного благодаря сотворенному, это бесстрастность и равнодушие к ритуалу. Вместо того, чтобы думать, что мир – это зеркало вечности, люди отказываются от этого мира, потому что для магистов вечность стала зеркалом мира. И используют они вечность для того, чтобы совершать те или иные магические действия. Магические действия для того, чтобы подчинять этот мир. Понимаете, для ведического ария мир был зеркалом вечности, да, и имевшееся на небе отражалось на земле. А для магиста поздневедического времени небесное привлекалось для решения земных проблем. То есть полностью произошла подмена. И против этого как раз выступили Упанишады. Но они не вернулись к прежнему. Это было, видимо, невозможно. Они просто сказали, что не надо привязываться к земному. А надо только думать о небесном. И творить все земное постольку, поскольку оно вот необходимо, не привязываясь к нему желанием. Вот это и есть аскетическая наука. Как жить здесь, не привязываясь к тому, чем ты живешь здесь. И именно к эпохе Упанишад восходит вот этот принцип, двойной принцип, две эти позиции. Авидья, карман, самсара. То есть незнание, действие, блуждание в мирах. Да? Авидья, карман, самсара. Видья, бездействие. Я его назвал китайским словом «вувей», потому что санскритского аналога нет. О нем говорится, но описательно. Значит, видья, вувей, бездействие и мокша. То есть знание, видья или джняна, знание, бездействие, то есть непривязанность к делам. Китайцы это называют «вей-вувей». «Вей» – это действие. Деланье, неделанье. Вот такой парадокс. Вей-ву-вей, делание-неделание. Вот то же самое и в Индии. Мы совершаем дела, как бы их не совершая. Не думая о их земном результате. Брихадараньяки об этом говорится. Этот человек состоит из желания. Каково бывает его желание, такова бывает его воля, крату. Какова воля, такое деяние, карман, он и делает. Какое деяние он делает, такого удела он достигает. Соответственно, чтобы он не входил в этот карман и самсару, для этого надо не иметь желаний. Вот, собственно, это основание этики упанишадической. Это повторяется точно так же и в Чандокье Упанишаде. Воистину, все это Брахман. Вот это выражение «воистину, все это Брахман», «сарвам халв идам Брахма» – это одна из важнейших формул упанишадических, вообще индийских. «Воистину, все это Брахман». То есть нет чего-либо, кроме Брахмана. Нет чего-либо, кроме Бога. Это, конечно, сильно отличает от западного понимания, от христианского понимания, где есть мир сотворенный и Бог несотворенный. «Пусть почитают», я продолжаю цитату, «пусть почитают его в спокойствии, как джалан». Джалан – это какое-то искусственное слово, которое Шанкара переводит как рождение, растворение, дыхание, как соединение слогов, ну, джа, да, это рождение, ла – это растворение, а ан – это дыхание. Такие краткие слоги. То есть, это вот полнота бытия, рождение, растворение, дыхание. Рождение, растворение – это жизнь и смерть, и дыхание – это вечность. Воистину, человек состоит из намерения. Какое намерение имеет человек в этом мире, таким он становится, уйдя из жизни. Вот мой атман в сердце. Это брахман. Уйдя из жизни, я достигну его. У того не будет сомнений. Так сказал Шандилья. Это Чандогья Упанишада, 3-я книга, 14-я брахмана. Вот видите, с каким желанием человек уходит из жизни, с таким он переходит в другое состояние. А автор, герой Шандилья говорит: вот мой атман в сердце, я живу только атманом. Я не стремлюсь ни к новым мирам, ни тем более к каким-то богатствам, успехам, к тому, чтобы передать наследство детям. Нет. Я делаю все это нужно. И жертвоприношение приношу. Но у меня в сердце только атман. Только желание осуществить, не быть с ним, как с другим, а осуществить его в себе. И тогда я буду с ним. Незнание, вот это авидья, суть незнания – это не незнание там закона физики, химии, многого из этого индийцы действительно не знали. Но это совершенно их не волновало. Ну, не знали и не знали. Ну, узнали и хорошо сейчас. Вот. Незнание – это незнание того, что действия не приводят к познанию, к виджне. Познанию твоей однородности с атманом брахманом. Многоделание скорее от этого уводит. Многоделание ориентирует человека на самого себя и заставляет его считать человека, самого себя, неким автономным деятелем. Я хочу, я желаю, я обладаю, я обретаю, я стремлюсь. Вместо того, чтобы говорить и повторять, что во мне атман, и я в нем. И поэтому познание тождества с атманом не наступает, когда человек стремится ко множественности. А тот, кто познал свою тождественность, тот, кому она открылась, или там в ряде Упанишад, сейчас мы узнаем, говорится, тот, кому это открыл брахман, по-разному. Опять же, на этом высоком духовном уровне разные есть слова. Я познал или мне открыл. И так можно сказать. По-разному разные учителя говорили в Индии. Тогда происходит то, что сказано в Джабала Упанишаде. Исполнил ли он обеты или не исполнил, совершил ли омовение или не совершил, прервал ли огнеход, это ужасное преступление. Пусть он отправляется странствовать в тот день, в который освободился от страстей. Вот тот день, когда он познал атмана и больше ему ничего не надо, он может все бросить, уже ничего не нужно. Ни жертвоприношения, ни омовения, ни обеты, если они не исполнены, ничего не... И он должен тот же отправиться в странствие. Почему в странствие? Мы знаем, что такое странствие. У нас целые есть паломнические организации. И народ думает, что как благочестиво. Неблагочестивые люди едут в туристические поездки смотреть то да сё и по магазинам бегать. А благочестивые едут в те же туристические поездки, он называет их паломничеством. Как замечательно. Ну, заодно там поклониться, помолиться. А на самом деле странствование, странник, бхикху, странник, да, это совсем не паломник в нашем смысле слова. Паломничество – это лишь, ну, некое трассирование пути, не более того. А ты идешь, не останавливаясь более 3 дней нигде, потому что ни к чему не желаешь привязаться, даже к удобной кровати, даже к непротекающей крыше, даже к тому, что в этом доме тебе хозяин дает там, ну, сравнительно приличную пищу и дает возможность поспать или дает возможность тихо помолиться спокойно. Вот даже к этому ни к чему не привязываясь, ты идешь постоянно, отстраняя все привязанности. Вот этот бродячий отшельник, саньяси, это человек, который не бродит потому, чтобы нигде не привязаться, ни с чем себя не соединить, ни с домом, ни с семьей, ни со страной. Вот это идеал индийского странничества, чтобы только атман был перед ним. Все же остальное – это иждивание жизни. Конечно, это совсем не похоже на христианский путь, который показал сам Христос. Так возлюбил Господь мир, что отдал Сына Своего за жизнь мира. И что и сам Господь, полюбив, да, своих там учеников, явил делом, насколько он их полюбил, там умывая им ноги. Любовь – это как раз привязанность. Привязанность. Но это привязанность жертвенная, когда ты привязываешься к другому, жертвуя собой ради него, а не желая, чтобы он жертвовал собой ради тебя. Вот желание, что кто-то, чтобы жертвовал собой ради тебя – это всегда похоть, это всегда сатанинское, это всегда губит. Желание самому отдать себя, что в парадигме Христа, да, это спасительная форма. То есть, и она объясняет ту вещь, которую не может до конца, не могла, скажем так, объяснить до конца индийская мысль эпохи Упанишад. Мы прекрасно объясняли веды. А эпоха Упанишад не могла объяснить, ну зачем этот мир, если надо от него просто абстрагироваться, если надо его просто изжить, если надо его просто не касаться, почему он тогда вокруг, почему он такой красивый, зачем он создан Богом, если он нам только помеха? Вот христианство объясняет это. Этот прекрасный мир создан Богом для человека, чтобы он жил в нем, чтобы он совершенствовал его, чтобы он радовался ему, наслаждался им и славил Бога за него. А после того, как мир пал, чтобы он помогал этому миру встать. Ну, если уж угодно пал, то встать. Вы помните, что в Брихадараньяке есть это место, я его уже читал, что древние мудрецы не желали потомства. Свободны от зла, свободны от страсти, от сомнения, свободны, он становится брахманом. Мир возник из-за желания Пуруши. Помните, да, ведическую традицию, которая вполне запечатлена в Упанишаде, в той же Брихадараньяке Упанишаде. Мир возник желанием первого человека. И вот сосуществуют две вещи – желание и самопожертвование. Конечно, почему возник мир, однозначно нельзя сказать, там, скажем, в христианстве, поскольку в Писании этого прямо не сказано нигде. Традиционная благочестивая точка зрения, что мир возник из-за любви Бога к желание, чтобы он, вот, чтобы его любили, это менее правильная точка зрения, потому что она предполагает эгоистическое желание. Так иногда говорят, но это неправильно. Но из-за чистой бескорыстной любви, в которой Бог провидел, что созданное по его подобию человек его отвергнет. И поэтому это любовь жертвенная, это любовь, идущая на жертву ради своего создания. Как порой там хорошая мать идет на жертву ради своего ребенка. Но вот эта идея, что мир возник из-за желания человека, и чтобы вернуться к единому, аскет должен уничтожить в себе желание и как бы перейти за пределы созданного желанием мира к самому Создателю, до того, как он пожелал. Поэтому он должен в себе убить желание. Это вот основание упанишадической аскетики. Размышляя о средневековых христианских представлениях, наш замечательный культуролог, эмигрант тяжелой судьбы, Петр Михайлович Бицилли, который умер в 1953 году уже в большевистской Болгарии, он был эмигрантом Болгарии, вот, выгнанный отовсюду, а до этого был профессор Софийского университета. Петр Михайлович Бицилли в своей книге, интересной очень, 19-го года, написание «Элементы средневековой культуры», он говорил: «Ограниченному обыденному сознанию не дано понимать бесконечное и абсолютное, иначе как при помощи образов конечных и ограниченных вещей. Мистика отвергает это посредничество, соединяющееся с Господом», дальше он цитирует апостола Павла, «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». И вот эти слова из первого послания к Коринфянам, они действительно соответствуют индийской парадигме, индийской норме. Но в них есть, конечно, очень важный момент. Это желание помочь другим соединиться с Господом. Впрочем, в реальной Индии всегда учитель стремится также научить ученика. Это противоположение вот мира Богу, оно очень свойственно, скажем, не вполне церковной мистике, например, христианской. Например, мейстер Эрхард в своем таком проповеди о сокровеннейшей глубине говорил: «В сосуде не может быть сразу двух напитков. Если нужно его налить вином, надо сперва вылить воду, он должен стать пустым. Поэтому, если хочешь получить радость от восприятия Бога, ты должен вылить вон и выбросить тварей». Но это звучит не по-христиански. Это звучит по-индийски. Чтобы быть сатманом, надо забыть о тварном мире. Надо забыть о любви вот ко всему сущему. А стремиться только к соединению с атманом. Мы увидим, что в Индии потом будут другие тенденции. И все будет развиваться не так, как говорится, гладко, не так просто. Но вот этот момент присутствует. Даже надо как бы отказаться и пренебречь самым ценным. Помните, не ради брахмана, не ради брахмана дорог брахман, ради атмана дорог брахман. И вот в связи с этим замечательная маленькая история из Чандохи Упанишады, которая показывает, опять же, дает нам окошечко вот в тот мир. Мир, отстоящий от нас на 3000 лет. Мир, если угодно, эпохи героев Гомера или хотя бы самого Гомера. Однажды Сатьякама Джабала обратился к своей матери Джабали: «Мама, я хочу вести жизнь ученика. Из какой же я семьи?» Ну, надо же знать, какой ты варный. Вот жил мальчик с мамой, не думал об этом, а вот решил стать учеником, учитель же его спросит, надо знать. И мама сказала ему: «Я не знаю, дитя, из какой ты семьи. В юности, когда я зачала тебя, я была служанкой, очень занятой. И вот не знаю, из какой ты семьи. Но мое имя Джабала, твое имя Сатьякама, называй же себя Сатьякама Джабала». Ну, понятно, женщина говорит, что в молодости я вела, в общем, беспутную жизнь. Или была служанкой и просто была вынуждена отдаваться там всем гостям моего господина. Ну, там по-всякому может быть. Но в любом случае, я не знаю, от кого ты родился. какой важный был этот человек, какое было его имя. Поэтому называй меня по моему имени, по имени матери. И придя к Харидрумати Гаутами, то есть к учителю потенциальному, он сказал: «Я хочу жить учеником у тебя, почтенный. Могу ли я приблизиться к почтенному?» Тот сказал ему: «Дорогой, из какой же ты семьи?» Он сказал: «Я не знаю, господин, из какой я семьи. Я спросил мать, и она ответила мне: в юности, когда я зачала тебя, я была служанкой, очень занятой. И вот не знаю, из какой ты семьи. Но мое имя Джабала, твое имя Сатьякама, поэтому я Сатьякама Джабала, господин». Тот сказал ему: «Не брахман не мог бы так объяснить. Принеси топливо, дорогой, я посвящу тебя в ученики. Ты же не удалился от истины». Вот эта маленькая картинка, она показывает, ну, во-первых, вот жизнь той Индии, и показывает, что правильное суждение, стремление к атману встает выше варнового разделения. В принципе, брахман мог учить мальчика брахмана, ну, наверное, кшатрия в крайнем случае, а вдруг-то неприкасаемо, вдруг-то шудра. Но если ты хочешь обрести знание, то ты брахман по духу, потому что ты ищешь брахму. Коль ты ищешь брахму, ты брахман. И это не какая-то современная либеральная теория. Это запечатлено в Чандохе Упанишаде, в древнейшем упанишадическом тексте. Но чтобы понять, как достигается вот это освобождение реально, у нас есть один совершенно замечательный текст, которого мы чуть-чуть касались уже, но который я специально припас на сегодня. Это Катха Упанишада. Это одна из древнейших Упанишад, и обнаруживая в ней некоторые сходные с буддизмом термины, тот же самый термин буддхи, это активность чувств, отсюда и буддизм, и отсюда наш будильник, пробуждение, будить. Ученые относят ее к 5 веку до Рождества Христова, совершенно произвольно. Я думаю, что это неверно. Это одна из ранних Упанишад, которая где-то 9 века, 10 века до Рождества Христова. Она была первой переведена с персидского Акитилью Пироном, и первый Макс Мюллер перевел ее в 1879 году на английский язык. Ее поэтический перевод сделал знаменитый Эдвин Арнольд, английский поэт и востоковед, особенно известный своей поэмой «Свет Азии» «The Light of Asia». Этот же перевод Катха Упанишады он издал под названием The Secret of Death, «Тайна смерти», The Secret of Death. Элиот посвятил немало исследований, немало восторженных слов Катху Упанишаде. Именно в этой Упанишаде атман открывает себя, кому он пожелает, следуя как бы и тому, что написано в Евангелии от Иоанна: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». То есть не человек открывает в себе брахмана, а брахман открывает себя в человеке. Посмотрим эту замечательную Упанишаду. Она построена на, конечно, я сейчас целиком читать не буду, она огромная, ну, не огромная, но большая, но дома я вам советую ее читать целиком. она построена на диалоге мальчика Начикетаса. Начикетас – традиционный перевод «незнающий». Вполне возможно, что это тот самый мальчик, который нам известен из Чандохи Упанишады как Шветакету. А это его просто прозвище. Ну, как бы там ни было. Это беседа Начикетаса с ямой, со смертью. Вот так начинается этот текст. Поистине, Ваджа-шраваса охотно отдал все свое достояние, чтобы познать истину. У него был сын по имени Начикетас. И когда давались дары жрецам, вера проникла в него, бывшего мальчиком, еще мальчиком, и он подумал: вот, они выпили воду, съели траву, выдали на их молоко, ну, коров, значит, они бесплодны. Воистину, безрадостны миры, в которые идет отдающий этих коров. И он сказал отцу: отец, кому ты отдашь меня? Ты все уже отдал, а кому ты меня отдашь? Во второй и третий раз повторил он это. И отец в гневе сказал ему: смерти я отдам тебя. Начикетас сказал: среди многих иду я первым, среди многих иду я средним. Каков же долг ямы, что он совершит сегодня через меня? Но если он возьмет меня, он должен, значит, соответственно, принести какой-то за это дар. Погляди назад на прежних людей, погляди вперед на будущих. Подобно зерну созревает смертный, подобно зерну рождается он вновь. Подобно огню входит часто брахман в дома, где ему доставляют это успокаивающее подношение. Принеси же воды, Вайвасвата. Надежда и ожидание, общение, радость, жертвоприношение и добрые дела, сыновья и скот – все это гибнет у скудоумного человека, в доме которого живет брахман, не получающий пропитание. Это уже он говорит яме, смерти. Раз ты провел 3 ночи в моем доме, отвечает яма, не получив пропитания, о брахман, то есть Начикетас, почетный гость, да будет тебе почет, брахман, да будет мне благо. Выбирай поэтому себе 3 дара. То есть смерть взяла себе мальчика, но он говорит: а что ж ты, говорит, мне не приносишь даров, меня не кормишь, я же брахман. Начикетас брахман. И смерть говорит: 3 дара я тебе дам. Ну, понятно, что это, понимаете, индийцы, ну, для простаков это была сказка, а для серьезных людей это была некая притча. Поэтому здесь совершенно не важно было, ну, правдоподобие действия. Начикетас сказал: о смерть, да успокоится в своем стремлении Гаутама мой отец и станет милостивым, да исчезнет его гнев на меня. Да признает и приветствует он меня, отпущенного тобой. Таков первый дар из 3, что я выбираю. Хитрый мальчишка первым же даром предлагает не только то, чтобы он его отпустил, чтобы смерть его отпустила обратно, но и то, чтобы его отец простил. Он все это соединил в одно. Яма сказал: как встарь признает тебя Дулаки Аруни, по моей милости, он будет спокойно спать по ночам, исчезнет его гнев при виде тебя, спасенного из пасти смерти. Все, первый вопрос решен. Начикетас сказал: в небесном мире нет никакого страха, там нет тебя и не боятся старости. Преодолев обои, голод и жажду, уйдя за пределы печали, радуются люди в небесном мире. Ты, смерть, знаешь об этом небесном огне, ну, Сварнари, поведай о нем мне, полному веры, о том, как обитатели небесного мира наслаждаются бессмертием. Это я выбираю как второй дар. То есть расскажи мне, какова судьба тех, кто, минуя тебя, уходит в небесный мир. Яма сказал, я поведаю тебе о небесном огне, внимай же меня, Начикетос, постигая. Знай, что этот огонь достижения бесконечного мира, основа, скрытая в тайнике сердца. Вот так. Что этот огонь не где-то вовне, а он внутри тебя. Это тот же самый огонь Атмана-Брахмана. И Яма рассказал ему об огне, начале мира, о составных частях жертвенного алтаря, каковы они, сколько их, каков их порядок. И тот повторил то, что ему было сказано. Тогда удовлетворенный бог смерти снова обратился к нему. Сейчас я дам тебе здесь еще один дар. Да будет этот огонь, то есть жертвенный огонь, известен под твоим именем. Возьми эту многообразную цепь. Кто трижды возжжет огонь на Чикетос, тот, соединившись с тремя, совершает три действия, преодолевает рождение и смерть. Кто трижды возжег огонь на Чикетос, и, зная так, размышляет об огне на Чикетосе, тот, отбросив от себя узы смерти, преодолев печаль, радуется в небесном мире. То есть хитрый Яма хочет обхитрить на Чикетоса и предлагает ему сразу третий дар. Он видит, что мальчишка умный, мало ли что он еще попросит. Вот я тебе рассказал о тайне того мира, о том, что он, его путь в него начинается в твоем сердце, я даже дал, и да я даю тебе третий дар. Вот этот осердечный огонь, он будет называться Начикетос. Но мальчика провести, как говорится, на Микине не удается. И он говорит, то есть это как бы дополнительный дар. А после этого Яма говорит, этот огонь все люди назовут твоим именем. Выбирай себе третий дар. Начикетос сказал, сомнение возникает после смерти человека. Одни говорят, он есть, другие его нет. Да узнаю я это, обученный тобой. Вот третий дар и здоров. Вы сами понимаете, дорогие друзья, что это для нашего человека современного это, ну, обычная формула, что после смерти ничего не будет или что-то там есть. Для индийца это совершенно другой вопрос. Есть ли после смерти сознание? Есть ли вот, вот Майтрея думала, что и после смерти есть сознание, есть Бог, есть я. Яджнавалки объяснил, что после смерти нет сознания. И Бог, и ты – это одно. И, соответственно, человека как такового, как отдельной личности, после смерти нет. А есть соединение его с Брахманом Атманом в одно целое. Но есть и то в Индии того времени, в Индии Катха Упанишады, есть оба представления. И я думаю, даже представление старое ведическое еще доминирует. Но новое представление уже тоже достаточно распространено. Что же отвечает Яма? Даже боги до сих пор сомневаются здесь, ибо нелегко распознать это тонкое рассуждение. Выбери себе другой дар на Чикетос, не обременяй меня, освободи меня от этого. Начикетос сказал, даже боги и то сомневаются здесь. И ты, смерть, сказал, что это нелегко распознать, не найти мне другого наставника в этом, равного тебе. Нет никакого другого дара, равного этому. Яма сказал, выбери себе в дар сыновей и внуков, что проживут сотню лет. Множество скота, слонов, золота, коней. Выбери себе обширные угодья на земле и живи сам столько осеней, сколько хочешь. Если считаешь это равным даром, выбирай себе богатство и долгую жизнь. Процветай, Начикетос, на великой земле. Я сделаю тебя обладателем всего желанного. Прямо Мефистофель и Фауст, да? Какие ни бывают достижимые желания в мире смертных, проси себе волю все, что желаешь. Вот красавицы на колесницах, сопровождаемые музыкой, такие недоступные людям. Пусть подаренные мною они служат тебе, Начикетос. Ну, что для мальчика, для юноши лучше красивых девушек, иногда еще на колесницах, ну, скажем, по-нашему, на хорошем каком-нибудь Бугатте, да? И говорит, не спрашивай только о смерти. Начикетос сказал. Приходящее это удовольствие у смертного, у Антака. Антака – это прерывающий жизнь. Они иссушают силу всех чувств. Да и жизнь-то вся коротка. Пусть же остаются у тебя повозки, танцы, пение. Не должен человек радоваться богатству. Разве сможем мы владеть богатством, если увидим тебя? Будем ли мы жить, пока ты правишь? Лишь этот дар следует мне избрать». Кто из подверженных уничтожению и смерти внизу на земле, приближившись к неуничтожимости и бессмертию, узнав и поразмыслив об удовольствиях, рожденных внешней оболочкой и страстью, кто из них станет радоваться слишком долгой жизни? Скажи нам, смерть, о том, в чем сомневаются, что заключено в великом переходе, этот дар, проникший в скрытое и не иной, выбирает Начикетос. И Яме приходится ему начать рассказывать. Он начинает, конечно, издалека. Поистине, одно благое, другое приятное. Оба они с различными целями сковывают человека. Хорошо бывает тому, кто держится благого. Гибнет цель у того, кто выбирает из них приятное. И благое, и приятное приходят к человеку. Разумный, поразмыслив, различает их. Ибо разумный предпочитает благое приятному. Глупый ради мирского благополучия выбирает приятное. Ты же, Начикетос, поразмыслив, отбросил желание, что приятны или кажутся приятными. Ты не пошел по тому пути, сопряженному с богатством, на котором завязли многие люди. Далеко в разные стороны расходятся те, что известны как незнание и как знание. Я вижу, ты стремишься к знанию, Начикетос. Многочисленные желания не подавили тебя. Пребывая в глубине незнания, но считая себя разумными и учеными, блуждают, скитаются дураки, словно слепцы, ведомые слепцом. Видите, в разных Упанишадах повторяется этот образ, да и у нас он присутствует. Помните картину Брейгеля, которая в Кунсткисторичном музее в Вене. Вот о этих самых слепых, которые падают в яму. Не постичь перехода неразумному глупцу, опьяненному обманчивым богатством. С мыслью, есть лишь этот мир и нет другого, они снова и снова попадают в мою власть. Достоин удивления наставляющий о том, кого даже слухом многие не способны постичь, кого даже слыша многие не видят, искусен постигающий его, достоин удивления обученный, искусным и узнавший его. И дальше в нескольких формах объясняется это великое. Меньше малого. Я пропускаю, конечно, большие куски, вы прочтете все, но здесь важно. Он объясняет, меньше малого, больше большого, скрыт атман в сердце этого существа. Лишенный стремлений, свободный от печали, видит человек это величие атмана, благодаря умиротворенности чувств. Сидя, он далеко идет, лежа, он движется повсюду. Кто, кроме меня, достоин знать этого Бога, что радуется и не радуется? Познав бестелесного среди тел, среди непостоянных постоянного, великого всепроникающего атмана, мудрый не ведает печали. Этот атман не постигается ни толкованием, ни рассудком, ни тщательным изучением, не постигается. Кого избирает этот атман, тем он и постигается, тому этот атман открывает свою природу. То есть, понимаете, атман открывает себя людям. Не отступающий от дурного поведения, беспокойный, несобранный, метущийся разум поистине не достигнет его даже с помощью познания. И завершается этот замечательный трактат образом очень важным, образом вот той самой смоковницы Пипала, помните, в которой Негротхи, плод которой просил отец принести Шветакету, чтобы объяснить ему, что такое атман. Но здесь эта смоковница обретает космические размеры. Наверху ее корень, внизу ветви. Это вечная смоковница. Это чистое, это брахман. Это зовется бессмертным. То есть, смотрите, корень в небе, в божественном, а ветви здесь, на земле. Не из земли до неба растет дерево, а с неба до земли. В этом утверждены все миры, никто не выходит за его пределы. Поистине это то. Весь тот мир, что существует, движется в жизненном дыхании, из которого он вышел. Это великий страх, молния сверху. Кто знает это, те становятся бессмертными. Из страха перед ним горит огонь, из страха горит солнце. Из страха бегут Индра и Ваю, и пятая смерть. Если кто-либо способен постичь его до распада тела, то он подвергается воплощению в сотворенных мирах. Разум выше чувств, сущность выше разума, великий атман над сущностью, непроявленный выше великого, человек же выше непроявленного, всепроникающий и лишенный признаков. Узнав его, существо освобождается и достигает бессмертия. Образ его незрим, никто не видит его глазом, он постигнут сердцем, мыслью, разумом, те, кто знают его, становятся бессмертному. Нельзя достичь его ни речью, ни разумом, ни глазом. Как постичь его иначе, нежели говоря, он есть? Он есть, так следует постигать его истинную природу. Он есть, постигшему так открывается его истинная природа. Когда прекращаются все желания, обитающие в сердце, то смертный становится бессмертным и достигает здесь брахмана. Когда разрубаются все узлы, связывающие здесь сердце, то смертный становится бессмертным. Таково наставление. В сердце 101 артерия. Из них одна ведет к голове. Идущий по ней вверх достигает бессмертия. Во все стороны служат выходами другие артерии. Это, конечно, так называемая символическая анатомия. Никаких таких артерий на самом деле нет. С большим трудом их можно притянуть там анатомически. Но мысль одна, что к голове, то есть к атману, идет один путь. И, как мы знаем из Евангелия, это узкий путь. И немногие находят его. А во все стороны идет 100 путей. Отсюда Шатапатха Брахмана, Брахмана 100 путей. 100 путей идут во все стороны. Но и ждущие по ним не достигают атмана. И, соответственно, не достигают пути богов, а идут по пути предков или по пути всяких кусающихся тварей. Человек величиной с большой палец, находящийся внутри тела, всегда пребывает в сердце людей. Пусть твердостью извлекут его из своей плоти, как сердцевину из тростника. Пусть знают его как чистого, бессмертного. Так Начикетос, приобретя знание, поведанное смертью, и все это, и все эти предписания йоги, подвижничества, достигши брахмана, стал он бесстрастным и бессмертным. Так же будет и с другим, кто знает об атмане. Вот такова катха Упанишада, ну, в некоторых ее, да, издержках, в некоторых ее фрагментах, замечательный памятник. То есть, вы понимаете, бесстрастие, разрубание узлов. Узлы все связывают с миром. Если ты связан здесь с миром, ты никак не проникнешь к брахману. Чтобы соединиться, надо не связываться ни с чем другим. Помню, как это у Владимира Николаевича Лоскова в «Мистическом богословии» сказано. Надо освободиться как от видящего, так и от видимого. То есть, как от субъекта, так и от объекта нашего восприятия. Бог уже не представляется объектом, ибо здесь речь идет не о познании, а о соединении. Эти слова Владимира Николаевича Лоскова вполне будут понятны упанишадическому мудрецу. Интересно, что когда-то Владимир Николаевич говорил о принципиальном различии индийского знания и христианского. И тогда будущий владыка Антоний Блюм, тогда еще Андрей Блюм, в 30-е годы, он задал своему старшему другу, а Владимир Николаевич Лоски лет на 10 его старше, такую задачку. Говорит, вы знаете, говорит, вот у меня тут есть несколько выписок из отцов, и я не могу вспомнить, кому какая выписка, кому какие слова принадлежат. Вот я когда выписывал, я не сделал сносок. Но вы так хорошо знаете патристику, вы мне все объясните. Лоски посмотрел, сказал, ну, говорит, Максим Исповедник, это Исаак Сирин, это Дионисий Апагит, это Григорий Ниский. И когда он списал уже все эти бумажки, Андрей Блюм, будущий владыка Антоний, сказал, вы знаете, это все Упанишады. Это все Упанишады. Это все цитаты из Упанишад. И Владимир Николаевич сказал, да, видимо, мне надо подумать об этом еще раз. И вот он подумал, и вот написал уже в «Мистическом богословии», то есть уже в 50-е годы, вот такие слова, которые, конечно же, близки. Да, различия есть, но они совсем не так элементарны. Они намного глубже. И если говорить уже не о Владимире Николаевиче Лоском, а вспомнить того же Дионисия Апагита, то послушайте его слова о том же благе. Благо, будучи одним и в самом себе и бессущностным, превосходит любую сущность. Даже своей безжизненностью возвышается над жизнью, а своим безмыслием над мудростью. Бескачественность блага превосходит любое качество сущего. Это же очень похоже на Иши Упанишад. Очень часто в Упанишадах встречается один и тот же образ. Образ того, что на самом деле только дух животворит. Причем, если в христианстве это как бы само собой разумеется, да, дух животворящий, то индийцы много-много раз повторяют в тех или иных формах один и тот же образ, что поспорили между собой все органы чувств и дыхания, кто из них важнее. Ну, глаз вышел из человека и через месяц вернулся. Ну, как ты, говорит, жил? Ну, говорит, как живут слепцы? Я жил, да, я не видел, но я слышал, я обонял, я вкушал, я оплодотворял, но я не видел. Ну, потом вышло ухо, он также все делал, но не слышал. Потом ушло семя, он также все делал, но жил как скопец. А потом собрался уйти дыхание. И тогда все заорали: куда ж ты уйдешь, мы же без тебя не проживем и минуты. И вот это говорит о том, что дух, атман, да, дыхание, это и есть жизненная сила. Все остальное – это приятные дополнения. Это есть и в Чандохе Упанишаде, этот образ знаменитый в 5 главе, в 1 Брахмане, он в Каушитака Упанишаде. И на вопрос в Прашна Упанишаде: почтенный, сколько богов поддерживают сотворенное, сколько освящают это, и кто же из них превосходнейший, мудрец так и отвечает, что это дыхание, это атман, это брахман, это то. В более поздних текстах отходит на задний план вот этот принцип такого безличного атмана, брахмана, с которым надо отождествиться. Возникает уже ощущение бога, владыки, ишвары, от слова иша, да? Это может быть Шива Руда, это может быть Вишну, это может быть Индра. Шватари Упанишаде – это Шива Рудра. Это уже речь идет о познании конкретного личностного бога. Это более поздний этап, это уже переход к брахманизму. Кто познает того, кто един, простирает сеть, владеет всеми мирами с помощью сил владычества, который един в возникновении и пребывании, те становятся бессмертными, ибо Рудра владеет этими мирами с помощью сил владычества. Един. Ни мудрецы не держатся второго. Он стоит перед людьми, сотворив все миры, он пастырь, свертывая их в конце времен, пребывающий во всех лицах, головах, шеях, в тайнике сердца всех существ. Он всепроникающий владыка, и потому вездесущий Шива. Это вот принцип, который формулируется в Шватари Упанишаде, уже приближается к категории любви двоих. Человека и Бога. Опять, как бы двойственность опять возникает. В Упанишадах мы видим все. В Упанишадах мы видим и первоначальное состояние, когда есть атман человека, и он должен осознать себя как часть атмана божественного. Мы видим и после этого и личного Бога, которым должен соединить себя человек. Но главный принцип, принцип отсечения желаний, связывающих с миром, он всюду доминирует. Это основа этики Упанишад. Не жертвенное служение другому, хотя элемент жертвы есть, не жертвенное служение другому, а освобождение от всего, очищение от всего. Но не эгоистическое, не то, когда ты отвергаешь страдания другого. Если отвергаешь и пренебрегаешь страданиями других, то ты, естественно, тоже в страсти находишься. Вот такая вот тонкая здесь грань. Крупнейший специалист по индийской философии Сурендранатх Дасгупта, автор замечательного пятитомника «История индийской философии», изданной в Кембридже, который умер, только-только успев издать этот пятитомник в 52-м году, он объяснял: очень важно, чтобы современные интерпретаторы Упанишад не обращали внимания на абсолютные притязания этих древних мудрецов и смотрели на Упанишады не как на систематические трактаты, но как на сокровищницу идей, melting pot, вот этот, да, этот котел, где все смешивается, в котором все будущие философские идеи Индии находятся еще в состоянии смешения между собой. Действительно, в Каушитаке Упанишаде встречается и принцип, позднее отраженный в тантризме. Преданность Богу смывает все самые страшные грехи. Можете посмотреть, это Каушитака Упанишада 3.1. Я уж не буду это читать. Так что есть все. Есть идея внутреннего правителя. который находится в тайнике сердца и управляет человеком. Управляет человеком, чтобы он не привязывался ни к чему в мире. Кто, находясь во всем, отличен от всего, это твой атман, внутренний правитель, бессмертный. Все остальное подвержено страданию, говорится в Брихадараньяке Упанишаде. Об этом пишет Зеннер в своем исследовании сравнения религии. И он пишет, что постепенно принцип, что нельзя привязываться к этому миру, что единственная истинная цель – это Брахман, приводит к тому, что появляется еще одна новая индийская установка. Вот мы уже на прошлой лекции говорили о появлении принципа сансары. Тоже сансары, как вы помните, и карма появляются, когда человек отказывается от жертвоприношения как сущностного акта. И рассматривает путь богов и путь предков, а, соответственно, путь предков ведет к перерождению. Вот теперь, предполагая, что надо развязать все узлы, обрубить все связи земные, ну, не только земные, в общем, все привязанности, все стремления, предполагая все это, постепенно человек начинает думать. И в некоторых Упанишадах, например, в Мандукье Упанишаде это уже есть, что вообще этот мир – это иллюзия. Что вот, помните, я вам задавал вопрос в этой лекции? Вот этот прекрасный мир, для чего же он существует? Для чего он создан, если надо от него отрешиться? Если надо им не наслаждаться, не радоваться, не совершенствовать его, а отрешиться от него? Для чего он создан? И индийцы отвечают, а он и не создан. Это лила. Это игра, это иллюзия. Мира нет. И перерождения, по сути говоря, тоже нет. Но есть единственная реальность. Это атман, с которым идентичен твой атман. Все остальное – сон, от которого надо пробудиться, проснуться, совершить эту будхи. Вслед за уникальностью личности в жертву миросозерцанию Упанишад приносится и реальность мироздания. Оно превращается в сон. Но как это происходит подробнее, я вам расскажу, пожалуй, на следующей лекции.